«Берите, что хотите». Миссис Лафрин кивнула на миску с фруктами. «У таких, как вы, это девиз по жизни». «Таких, как я?» Я едва справилась с собой, чтобы не съязвить в ответ. «Очевидно, я перед ней в чём-то провинилась. Но, что тоже вполне понятно, мне совсем не хотелось быть в чёрном списке, миссис Лафлин. Если проблема в том, что вчера произошло с мистером Лафлином, начала я, вспоминая, как её супруг выгнал нас из крыла Тоби. Вот уж кого я вам трогать не советую». Миссис Лафлин снова вытерла руки о фартук, только ожесточённее. «Хватило и того, что, по вашей милости, сделалось с несчастной прабабушкой». «Прабабушкой?» Ответ сорвался с моих губ вместе с выдохом. Именно прабабушка братьев показала мне фотографию Тоби. Она была рядом, когда я узнала его. «Она вам рассказала», — медленно произнесла я. «О Тоби». Мне вспомнилось предостережение Грейсона. Важно, чтобы эта тайна осталась тайной. Ксандер в курсе. И миссис Лафлин тоже. А значит, вероятнее всего, и её супруг. «Вам должно быть стыдно», — отчитала меня она. «Играть с чувствами пожилой женщины, втягивать мальчишек во что бы то ни было. Из-за чего вы потащили их в крыло Тоби? Сердца у вас нет». «Сердце?» — переспросила я, и тут до меня дошло. Она думает, я лгу. «Тоби мёртв», — дрогнувшим голосом сказала миссис Лафлин. Когда его не стало, горевал весь дом. «Я любила этого мальчика как родного», — она прикрыла глаза. «А вы теперь изводите прабабушку. Рассказывайте бедной женщине, что он жив. В вещах его копаетесь». Миссис Лафлин вновь открыла глаза. «Мало, по-вашему, пострадала эта семья? Давайте ещё что-нибудь повыдумываем». «Я не лгу», — ответила я. Горло подкатила тошнота. «Я не способна на такое». Миссис Лафлин поджала губы. Я видела. Она с трудом сдерживается от колкости. «Вам пора в школу», — процедила она, протянув мне банан. Глава 10. Как и сказал Орин, в школе Элли ни на шаг от меня не отходил. Вот только смешаться с толпой, вопреки заверениям его босса, он не сумел. Вообще, незаметно ходить с телохранителем, когда тебе 17, вряд ли возможно. Американистика. Философия осознанности. Математический анализ. Смыслообразование. Пока я сидела на занятиях, одноклассники не пялились на меня. Они подчеркнуто меня не замечали. А это было ещё хуже. Когда очередь дошла до урока естествознания, я уже готова была встретиться со злобными комментаторами и вандалами один на один. «Может, в коридоре меня подождёте?» — спросила я у Элли. «Если захочу потерять работу, непременно», — парировал он. Я начала уже задумываться, действительно ли Орин так всполошился из-за шкафчика. Или дело в том, что Рикки понаделал в городе шума. Всячески сопротивляясь таким мыслям, я опустилась на своё место. В обычный день тот факт, что лаборатория при кабинете естествознания больше похожа на филиал НАСА, пробудил бы во мне трепет. Но сегодня мои мысли были совсем о другом. Перед самым началом урока Тея села за мой столик. Она покосилась на Элли и посмотрела на меня. «Неплохо», — одобрила она вполголоса. Мало того, что моя жизнь стала достоянием таблоидов, так ещё и самой Теи Каллигарис понравился мой новый телохранитель. «Что ж, неплохо». «Чего ты хочешь?» — вполголоса спросила я. «Всего запретного?» «Недостижимого», — задумчиво протянула она. «Всего того, что мне не дозволено». «А от меня чего хочешь?» — уточнила я как можно тише, чтобы никто, кроме Элли, не услышал. Тея не успела почтить меня ответом. Началось занятие. Заговорила она только тогда, когда нам дали лабораторное задание. «Когда сэр Гиканутый отпускал в воду это своё письмо, мы с Ребеккой были там», — тихо произнесла она. «И знаем о новой игре». Выражение её лица изменилось, и на краткий миг Тея Каллигарис показалась мне почти хрупкой. «Больше ничего на свете не смогло бы растормошить Бэкс». «Растормошить?» — переспросила я. Я знала, что Ребекку и Тею связывают давние отношения. Знала, что после смерти Эмили они расстались, что Ребекка отдалилась от всего и вся. Но не могла взять в толк, с какой стати их отношения должны меня волновать. «Ты её не знаешь», — понизив голос, продолжала Тея. «И даже представить себе не можешь, как её подкосила гибель Эмили. Если уж она захотела помочь Ксандру с этой историей, я помогу ей. Вообще, я думала, тебе интересно, что мы узнали. О, сама знаешь ком. О Тоби. Мы тоже в деле. и никому ни о чем не скажем». «Это что, угроза?» — сощурившись, переспросила я. «Совсем наоборот». Тея кокетливо пожала плечами, будто ей все равно, верю я ей или нет. «Ну ладно», — сухо ответила я. Зара вышла замуж за дядю Теи и таким образом стала ее тетей. Я ни за что не доверила бы ей новость о том, что Тоби жив, но Ксандр решил раскрыть эту тайну, что само по себе изумляло, потому что Ксандру Тея никогда не нравилась. Я решила не продолжать этот бессмысленный разговор и погрузилась сперва в лабораторную работу, а потом в размышления о наших вчерашних находках. Шифровальный диск, стихотворение. Может, в комнате осталось еще что-нибудь, что надо отыскать и расшифровать? Тея положила свой планшет на столик. Я покосилась на него и вдруг обнаружила, что она вбила в поисковик те же слова, что и Ксандр накануне. «Древо яда». Должно быть, это означало, что он рассказал ей. И, вероятно, Ребекке о том, что мы нашли. «Убить его мало», — гневно подумала я. Но тут случайно наткнулась взглядом на один из поисковых результатов. Доктрина. Плод ядовитого дерева. Глава 11. По пути из школы я провела расследование. Оказалось, что плод ядовитого дерева — это юридическая доктрина, из которой следует, что незаконно полученные доказательства не должны приниматься судом. «Ты задумалась, я смотрю», — заметил Джеймсон, сидевший рядом. «Иногда они с Ксандром ездили вместе со мной в моем бронированном джипе, а иногда нет. Сегодня мы возвращались в поместье без Ксандра». «Я вообще много думаю», — колко ответила я. «Это-то мне в тебе и нравится, наследница». Водилась за Джеймсоном такая привычка. Сказать что-то важное мимоходом, будто это ничего не значит. «Может, поделишься мыслями?» «Все карты тебе раскрыть? Чтобы ты первым добрался до финиша, а меня оставил ни с чем?» Джеймсон улыбнулся той самой неспешной, опасной, пьянящей улыбкой, призванной провоцировать. Но я не поддалась. Когда мы добрались до дома Хоторнов, я ушла к себе в крыло, выждала 15 минут, а потом взялась за подсвечник, стоявший на каминной полке, и потянула за него. Щелкнул замок, и задник камина приподнялся, настолько, что я смогла подсунуть под него руку и сдвинуть заслонку вверх. Орин заблокировал этот тайный ход некоторое время назад, когда поместье находилось в опасности, но когда она миновала, все вернулось на круги своя.